Всеволод думал по-иному. Со времен Оды Киевский двор был тесно связан с немецкими землями. При Изяславе эта связь не утратилась, а после женитьбы Ярополка на Кунигунде еще более укрепилась. Ода давно уже прочила Евпраксию Всеволодовну замуж в немецкие земли. Генрих IV слал к Всеволоду грамоты, в которых жаловался на римскую курию, на неподдерживавший его византийский двор, на венгерских королей Гезу, а потом Ласло I, которые стремятся захватить исконные имперские земли. Из Киева к германскому императору шли ответные любезные грамоты. Но Всеволод не спешил вмешаться в дела окрестных стран. Пусть увязнут, пусть подерутся между собой. У Руси свои трудности, и нечего ей влезать в чужие беды. А Генрих все беспокоил и беспокоил Киев. В 1084 году здесь появился епископ Адальберт из Олмуца, который привез Всеволоду многие дары, изъявил киевскому князю любовь и дружбу императора и просил направить войско против угорского короля. В речах, переданных через Адальберта, Генрих извещал Всеволода, что угры давно посягают на имперские земли, мешают императору в борьбе с папской курией, только и ждут удобного случая, чтобы захватить земли русской Волыни. Поначалу Всеволод встрепенулся. Так заманчиво было вмешаться в наземные дела. Он был уже решил послать к Карпатам войско во главе с Мономахом, придав ему волынскую рать Ярополка и Давыда Игоревича. И Владимир даже начал собираться в новый поход. Но потом Всеволод заколебался. Поход предполагался дальний. Исход длительной борьбы империи и Венгрии был вовсе не ясный. К тому же Русь и Венгрия испокон века, со времени прихода угров под Киев, еще при Олеге Старом, жили в мире и дружбе. И было неведомо, что Русь получит взамен от Генриха IV. Для начала в Венгрию отправился боярин Всеволода Чудин. Он должен был уговорить венгерского короля жить в мире с Генрихом. Обратно Чудин вернулся с венгерским послом, баном короля, который привез великому князю многие дары от Ласло I. После большого приема во дворце в присутствии киевского митрополита, князей Ярославова корня, бояр и выслушивание посольских речей бана, Всеволод и Владимир приняли посла во внутренних хоромах, без людей, лишь с одним толмачом. Посол подробно рассказал, какие обиды чинил и чинит Генрих IV Руси. Напомнил, как он поддерживал Изяслава против него Всеволода, как теперь хочет втянуть Русь в далекие от нее дела, использовать ее войско для укрепления своей власти, захвата новых земель, угры же, вечные соседи и друзья Руси, и ссориться им из-за имперских интересов Генриха IV вовсе незачем. А что до счетов угров к немцам, так они разберутся сами. Всеволод и Владимир слушали бана, молча переглядывались, а потом, когда посол ушел, долго еще сидели, говорили, взвешивали его слова, судили о том, с кем Руси более выгодно быть в мире. Владимир говорил отцу: «У Руси свои заботы, половцы, Олег в Тмутаракане, торки. Не наше это дело лазать по чужим горам. Рассоримся с уграми, а они ведь рядом с нами». Всеволод соглашался. Нет сейчас у Руси кровных дел на Западе. Все русские заботы поворачивались в степь. Через несколько дней бану был дан ответ. Русские князья не станут помогать Генриху против угров. Пусть мир и любовь между Венгрией и Русью будут вечны и недвижимы. Время показало, что ответ был верным. На Велик день, на Пасху этого же года, в Киев прибежал Ярополк Изяславич, изгнанный из Владимира Волынского володарем и подросшим Василько Ростиславичами и Давыдом Игоревичем, которые вот уже который год действовали заодно против Ярополка. Он рассказал, что вначале Ростиславичи и Давыд куда-то бежали из Волынской земли, вернулись обратно уже с дружинами, учинили в Волынской земле смуту, нашли себе приспешников и в самом Владимире, презрели княжескую лестницу и покусились на Ярополка в стол.